на сумму 200 фунтов в день. Несмотря на свой шумный успех в Лондоне, то, что он давно отошел от зеленых ирландских лугов, Эймону до сих пор нравилось изображать из себя этакого простачка с широко раскрытыми от удивления глазами, только что прибывшего из деревни самолетом ирландской авиакомпании. Он хватался за мифические легенды о своей прошлой жизни, как утопающий за ненадежный спасательный жилет. Я был режиссером его самого первого ночного шоу. «Фиш по пятницам» имел успех, потому что мы делали ставку на сильные стороны Эймона. Несмотря на 2 года телевизионных программ, в душе он все еще оставался эстрадным актером-сатириком. Он мог говорить с гостями, болтать с многочисленными участниками постановки шоу, хотя лучше всего у него получалось, когда он разговаривал сам с собой. Большинство ирландских младенцев необыкновенно красивы. Поверьте мне, это правда. Для расстановки акцентов он использовал небольшое покашливание, которое позаимствовал у своего кумира Вуди Аллена, хотя потом переделал его на свой лад. Но когда родился я, то был так безобразен, что акушерка заявила: «Еще не готов», и попыталась запихнуть меня обратно. «Я право не знаю. Здесь у вас все совсем по-другому. Большинство гинекологов — мужчины. Как это объяснить? Это как автослесарь, у которого никогда не было своей машины». Самый большой успех у зрителей всегда имели монологи о мужчинах и женщинах его родного ирландского городка Килкарни, которые сопровождались взрывами смеха. И получались они у Эймона очень естественными. К тому же он был все еще достаточно молод, чтобы продолжать совершенствовать свое мастерство. 2 года перед телекамерами придали Эймону уверенности в себе, которой у него раньше не было. Теперь он уже не стремился к тому, чтобы все его любили, он мог позволить себе расслабиться и работать хорошо, зная, что при этом полностью владеет аудиторией. Подобно другим актерам, с которыми мне приходилось работать на телевидении, его аудитория была единственным, что он мог контролировать в своей жизни. «Я подумываю о том, чтобы снова сойтись с моей подружкой Мэм. Она таиландка, танцовщица. Вернее, не совсем танцовщица», — тот он подкашливает. «Скорее, стриптизерша». Смешок. Зрители в студии смотрят ему в рот. Они смеются даже тогда, когда он не шутит. «Замечательная девушка. Если посмотрите на наши с ней фотографии, когда мы были в Кох-Самуи во время Рождества в Ирландии, или где она исполняет танец в честь моего дня рождения, вы увидите, что мы созданы друг для друга. Но эти фотографии не отражают по-настоящему наши отношения, я-то знаю. В нашей жизни были и не столь светлые моменты. Но мы не фотографировались во время них. Интересно, почему мы всегда снимаемся только тогда, когда нам хорошо? Почему я не сфотографировал Мэм, когда она болела циститом? А ее плохое самочувствие перед месячными? Где же фотографии всего этого в альбоме?» Громкий смех. Насмешливые выкрики девушек. «Мы расстались, потому что не сошлись по вопросу брака. Вообще-то холостяки знают больше о браке, чем женатые мужчины, потому что если бы это было не так, то мы бы тоже были женаты. Лично я считаю, что семейная жизнь — это когда переоцениваешь качество одной женщины по сравнению со всеми остальными. А моя подружка считает: ой, боже мой!» На лице и на руках Эймона вдруг появилась кровь. кровь везде —